Глава четвертая. Маир. Маир Балаев. Самая волшебная ночь в моей жизни закончилась полным провалом. Моя истинная пара сбежала. Немыслимо. Еще и чарами приложила. Удивительно, что я вообще им поддался. Я провел в отключке чуть меньше часа, но этого времени ей хватило, чтобы сбежать, обнулив записывающие артефакты слежения и предусмотрительно вычистив из моей квартиры все следы своего пребывания, чтобы я не мог использовать поисковое заклинание. Даже трусики забрала стерва. А ведь это был мой честно полученный трофей. Зверь внутри бунтовал и рвался наружу, требуя вернуть нашу самку, а также подкидывал в мысли одну за другой непристойные картинки, как будем ее наказывать. Еле усмирил ипостась, обещая совсем скоро отыскать пропажу. И пусть она не дала своего согласия, выбора я ей не оставлю. Если надо будет, в мешке в храм притащу и не выпущу, пока нас не обвенчают, раз не хочет по-хорошему. Потом, конечно, заглажу свою вину, не выпущу из постели, пока не вытрахают дурь, которой у нее голова забита. Но если у меня времени на поиски сбежавшей невесты достаточно, то у моего лучшего друга Абеларда нет». Два императора неслабо удружили наследнику драконов, заключив брачный договор, согласно которому он должен не позднее, чем через месяц, жениться на принцессе магов. Какие-то недоучки сделали предсказание, что принцесса Первого мира будет его истинной парой. А потому император драконов легко дал согласие на этот союз. Вот только Лард уже встретил свою настоящую пару. Юная наследница магов, каким-то образом узнав, что ее собираются против воли выдать замуж, 3 месяца назад сбежала из дворца, даже не задумавшись, каким последствиям для двух миров приведет ее побег. Хуже всех придется Абеларду. Если за месяц не разорвать договор, он погибнет. Я ведь помню принцессу Александру еще малявкой. 10 лет назад я вел занятия по боевой подготовке у дворцовых ребятишек, а она тайком под личиной мальчишки пробиралась на них. Конечно, я делал вид, что не узнал ее. И императорская охрана по приказу императрицы Рене Голденберг тоже делала вид, что не замечает, куда бегает наследница в образе мальчишки. Девчонка, даром, что принцесса, все схватывала на лету. Не знаю, почему император в штыки воспринимал ее увлечение. Я бы, наоборот, радовался, захоти моя дочь постичь боевые искусства, и уж точно не стал бы запрещать». Абеларт считал, что она все это время могла скрываться в столичной межграничной академии. Чтобы найти свою невесту, он должен попасть в академию. Сделать это проще всего, прикинувшись преподавателем. Еще в клубе я написал ректору и попросил назначить друга деканом боевого факультета вместо меня. Так Лард сможет, не вызывая подозрений, наблюдать за студентами и вычислить принцессу. А я хотя бы ненадолго перестану тратить время на заполнение никому не нужных бумажек. Тем более, что у меня на первом курсе целых 13 заготовок боевых магов, из которых к концу года нужно выстрогать что-то приличное. Ответ Виллард прислал утром. Если коротко, ему не важно, чья задница будет греть кресло декана. Лишь бы студенты учились, а бумажки сдавались вовремя. Пока я спал, из черной жемчужины доставили ящик слез ведьмы. Дивный напиток хозяйка делала лично, и купить его где-то за пределами клуба было невозможно. Нам он достался в качестве компенсации за неудобства. В комнате, где мы отдыхали вчера, неизвестно от чего треснул потолок. После инцидента Лард уехал в департамент тайного сыска. А я решил завершить вечер приятно, в компании какой-нибудь сговорчивой красотки. Кто же знал, что я сам стану добычей одной сексуальной хищницы? Тяпнув бокальчик для успокоения нервов и сущности, я не заметил, как почти опустошил первую бутылку. За этим занятием меня и застал Лард. «Рассказывай, как прошла ночь. Неужели план подцепить сногсшибательную красотку провалился?» — усмехнулся друг. «Не провалился», — огрызнулся я, вновь наполняя бокал. «Тогда объясни, почему ты надираешься с утра пораньше?» Я не знал, как осторожно выспросить у дракона то, что терзало меня. Незадолго до его прихода успел подумать о многом. В том числе, что ошибся, и ведьмочка не моя пара, Ведь в моем понимании на то она и истинность, чтобы чувствовать взаимное притяжение. Но ведь было же оно ночью, бездна побери, и ипостасью, клянусь, мне не показалось. Расскажи мне, Лард, как ты понял, что встретил свою пару? Попросил я, замечая растерянность друга, явно не ожидавшего подобного вопроса. Раньше мы это не обсуждали. Лард не успел провести ритуал, а сейчас и вовсе не помнит ни лица, ни имени своей истинной. Мне повезло чуть больше. Лицо и запах пары я помню прекрасно. А вот настоящее имя, оказывается, даже не узнал. Я мало что помню после ранения. Воспоминания так и не восстановились полностью, признался друг. Просто почувствовал и все. Что моя? Только моя. Захотелось, как древняя ископаемая ящерица, схватить и унести далеко-далеко. Спрятать. Обладать. Все совпадает. Жаль, не сделал так, пока была возможность. Сейчас одна мысль о том, что за эти годы она могла забыть меня, выйти замуж, завести детей с другим мужчиной, просто вырывает душу с мясом и чешуей. Я не заметил, как силой сжал стакан. Хрустнув, он осыпался на пол мелкими крошками. «Да ладно!» Лард всегда был догадлив. Я лишь молча кивнул, подтверждая. «И что не так, друг?» «Она меня послала». «До или после?» «После». «Ты был настолько ужасен в постели, что девушка осталась недовольна?» Неудачно пошутил дракон и получил полное осуждение взгляд. «Я не хочу делиться с тобой подробностями, но нет. Все было бесподобно. Как бы ванильно ни звучало, но это была лучшая ночь в моей жизни». «Но ей не понравилось». «О, поверь, ей понравилось. Это тебе все соседи подтвердить могут, хотя у меня отличная звукоизоляция». «Но что тогда не так?» «Я сделал ей предложение». «Повтори, что ты сделал?» Янтарные глаза дракона стали размером с блюдца. «Представляю, о чем он сейчас думает. У Ларда весь скепсис был на лице написан. Ведь он прекрасно знает, как часто у меня меняются женщины. Менялись. Теперь в моей жизни будет только одна строптивая ведьма». «Я предложил ей пожениться», — зарычал я, чувствуя, как звериная ипостась рвется наружу. «Ого!» — только и смог выдохнуть Лард. «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Я тоже. Думал, после того, что между нами было, она чувствует то же, что и я. А она сказала, что ей было хорошо. Но это разовая акция, и замуж она не собирается ближайшие лет никогда. Приложила меня сонными чарами, собрала свои вещи и была такова. Еще память подтереть пыталась, если судить по остаточному следу. Но, сам знаешь, у меня иммунитет». «У тебя-то в чем проблема найти ее? Ты ведь спросил имя, прежде чем вы в койку пошли?» «Спросил. Только она не свое назвала. А уж, прости, в паспорт я не имею привычки заглядывать». «Поисковое заклинание?» «Нет, он меня вообще за кого принимает? Это даже оскорбительно». «Нужна личная вещь или волос. Она все подчистила заклинанием, как знала. Даже помаду с бокала, из которого пила, и ту стерла». «Да. И что делать планируешь, мой зубастый друг?» Глубоко вздохнув, я ответил то, что уже решил перед его приходом. «Сначала разберемся с твоей проблемой. У меня-то время еще есть. Завтра ты заступаешь на должность декана, так что готовься зарыться в бумаге, друг. Ну и познакомиться со студентами придется. А я в ближайшее время обязательно загляну в клуб и расспрошу Майю, что за незнакомка была со мной вчера. Кстати, о клубе. Похоже, моя сбежавшая невеста ближе, чем мы думали», — удивил дракон. «Тогда я еще не знал, что не только Александра и пара Абеларда все это время были у нас под носом, но и моя истинная». История Абеларда изложена в книгах «Сбежавшая принцесса» от «Для дракона» и «Сбежавшая невеста» от «Для дракона».